Я тебе свой рюкзак, а ты мне колхоз. — Смешно, — засмеялся председатель, но, посмотрев в лицо, Семен надулся. — Колхоз на старый походный мешок. Ты же не знаешь, что в мешке. Зато я, что у тебя происходит в колхозе, знаю лучше, чем ты. Помнишь, год назад комиссия приезжала от обкома? Это не от обкома, а от меня комиссия приезжала. В принципе, Колян, могу посадить тебе лет на 10, а могу не посадить, а просто снять с должности и назначить своего человека. Но ты был мне другом. Я хочу, чтобы моим человеком здесь был мой друг. Формально для тебя ничего не изменится. Будешь председательствовать, получать зарплату, как раньше, только воровать не будешь, потому что хозяином этой земли буду я, а ты управляющим. За это предлагаю тебе этот старый рюкзак. Косенок надулся. Смеяться приехал. Над родиной изгаляться. Нет, Сема, у нас, деревенских, своя гордость. Забирай свою бутылку, и вот тебе, как говорится, бог. Семен Маркович прищурился. Не хочешь махнуть, не глядя? Ладно, гляди. Он вывернул рюкзак, и на председательский стол упали и с громом покатились две бутылки Смирновской, за ними глухо выпала толстая пачка 100-долларовых купюр. — Сколько? — пересохшими губами прошептал Косенков. — Много. Дешево покупать родину западло. Косенков схватил бутылку водки и сделал из горлышка несколько жадных глотков. — Согласен. — Кого будем грузить первым? — командовал совсем трезвый Ознобишин. — Воробья? — Или провизию для то есть для пациентов дома скорби. Геннадию Воробьеву, похожего на труп со стекленевшими, широко раскрытыми глазами, но при этом возмущенно мычавшего, тащили подмышки к Ниве Ознобишина Чемодуров. Услыхав вопрос Ознобишина, Чемодуров от возмущения выронил Воробья, и тот, не удержавшись в руках учителя, рухнул на землю, как мешок с мукой. — Что за вопрос? — «Первым грузим человека!» — закричал Семен Маркович, тыча большим корявым пальцем с двумя золотыми перстнями ввалявшегося на земле воробья. «Человека! Понял? Человек! Это звучит гордо!» «Позвольте не согласиться с вами, Семен Маркович!» — отвечал учитель, не делая никакой попытки поднять земли воробья. «Гордого человека придумали Фридрих Ницше и Максим Горький». И оба ошибались. Человек — это звучит достойно. Вот я и говорю, — не стал вдаваться в философские споры Чемодуров, — первым в машину грузим достойного человека, а потом колбасу с курятиной. Воробья усадили рядом с дьяконом, они обнялись, как парочка влюбленных. — Запивай! — крикнул Воробьев. — Прощайте, скалистые горы, на подвиг отчизна зовет. Мы вышли в открытое море, в суровый и дальний поход. — Слушай, Петя, просунувшись через открытое стекло в салон Нивы, поинтересовался Чемодуров, — а это кто такой? — Отец Тихон-то. Чекамасов поманил пальцем Семена Марковича и что-то долго шептал ему в ухо. — О, как! — восхитился Чемодуров. — Епископ? Авторитет, значит, ихний. И сам отказался. Мужик, прям как я. Мне ведь Петенька Палисадов чуть не всю Россию предлагал. Бери, говорит, газ, нефть, алюминий. А я говорю, нет, Димочка, ты фильм «Шукшина Калины Красной» смотрел? Просто так в нашем мире ничего не дают. Когда отец Тихон сел рядом с Чекамасовым, Чемодуров подошел к нему и почтительно склонил голову. — Простите, отче. — Пшел! — строго крикнул на него Тихон. — И дружков своих в шею гони! — Во всем слушайся, Ознобишина — это умница. Он губернатором будет. Чемодуров открыл рот от удивления. Чекамасов рванул с места. Глава 27. Недошивин делает заявление. Когда Недошивин закончил свою речь, в малом зале Центрального дома литераторов воцарилось долгое молчание. История, рассказанная начальником службы охраны генерала Палисадова, была столь невероятна, даже самые матерые журналисты задумались. Два десятка недоверчивых глаз были устремленные на полковника. Он же смотрел на журналистов подчеркнуто равнодушно.